Я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня в первой половине урока мы с вами пройдем тему, которая называется «Сравнительный анализ науки Каббала и философии». А во второй части урока мы, как обычно, продолжим наше занятие «Введение в науку Каббала» по статье Баля Сулама «Птиха». Что можно сказать насчет Каббалы и философии? Как следует из наших каббалистических источников, когда-то в древние времена, еще во времена пророков, пророки – это был такой период в Каббале, когда каббалисты находились на уровне особого такого постижения, которое называется пророческим. Каббалист, великий каббалист XVI века Рамхаль, Рав Моше Хаим Луцату, который жил в Италии, в Падуе, он написал такую книгу, которая называется «Путь Творца», «Дерех Хашем». И там он разбивает весь путь, который проходит человек в своем духовном постижении, на ступени. И объясняет нам, какие ступени называются «праведник», «грешник», «раб Творца», «работающий на Творца», «хозяин», «господин», «человек», «иш». То есть, в иврите очень много есть названий самому человеку. Бен-Адам, Иш, Гевер, Баль и так далее. Энош. Есть очень много названий. И все это ступени постижения человека по его пути, начиная от уровня животного существования, в котором мы с вами до сих пор существуем, и когда мы начинаем уже свой путь по пути Творца, так называемого. То есть, когда мы уже начинаем воспринимать, обладать свойствами Творца, свойством отдачи и любви. Так вот, были когда-то в прошлых поколениях, это было где-то около 3000 лет назад, такой период, который назывался пророческим периодом. Как мы знаем, даже есть книги, которые называются «Тора Невиим Ктувим». То есть Тора это все знают, это Библия, потом Невиим это книги пророков, и потом Ктувим это святые писания. Эти три стадии когда-то каббалисты проходили по нисхождению сверху вниз, до падения, затем через разрушение уровень, так называемый уровень разрушения храма и падение в наш мир. Так вот, на уровне, который был когда-то среди них, который назывался пророческим, тогда каббалисты обучали и тех, кто приходил к ним из народов мира и хотели знать, что же такое Каббала, что же такое тот настоящий иудаизм, те законы, по которым существует народ Израиля. И был-то контакт такой довольно тесный между учеными из народов мира и каббалистами, учеными из Израиля. И те ученые, которые получили из народов мира сведения о Каббале, они затем, хотя и не стали практически на себе осваивать Каббалу, но они не забыли какие-то зачатки знаний, теоретических, по крайней мере, всевозможных, которые они изучали, получили от каббалистов. И вот эти зачатки знаний, которые они получили от каббалистов, они позволили им развить вот такую свою методику, теорию, которая называется философией. Конечно, ничего нет в философии серьезного, настоящего от Каббалы, потому что главное в Каббале – это постижение, настоящее постижение, когда человек на себе воспринимает все те примеры, все те советы, которые говорят ему его учителя-каббалисты, следует им практически. И самое главное в его жизни – это не умственно разглагольствовать теоретически со всякими этими мудрствами, которые он там от них услышал, а главное самому достичь такого желания к этим же свойствам духовным, к отдаче и любви, вопреки своему первородному этому эгоистическому желанию. Когда он сам своими ощущениями, чувствами начинает постигать это новое свойство, вместо свойств адаптации, поглощения, абсорбции в себя, всех и все, выйти из себя и ощущать мир в своем обратном отношении к нему, в отдаче и в любви, наружу. И вот когда человек заменяет это эгоцентрическое свое восприятие мира на обратное, тогда он начинает именно постигать эту науку Каббала. А если он начинает как бы жонглировать этими каббалистическими всевозможными понятиями, но остается в своем эгоистическом восприятии мира, не работает над самоисправлением, над самоизменением, над постижением в себе этого мира, в мире адаптации, подобия ему, то тогда это называется философией. И поэтому многие философы, особенно до последнего времени, они понимали, что их наука, она исходит из Каббалы, вы, наверное, читали, как об этом пишет Лейбниц, великий математик, мы его знаем со стороны математики, но он был не менее великим философом и теологом, как об этом пишет Йоан Райхлин, средневековый немецкий философ, как об этом пишут Пифагор и Аристотель и так далее, все они постепенно-постепенно вбирали это все от каббалистов. Надо заметить, что вообще до конца средних веков, где-то до 18 века, 17-го даже, может быть, точнее, древний еврейский язык, иврит, изучался на всех факультетах философских, теологических, в то время и не было других факультетов. Поэтому и в наше время PhD, доктор наук, это PH, это философия, философия доктор, доктор философии. Потому что философия считалась общей наукой. Так вот, изучали тогда, в то время Ньютон прекрасно это знал, иврит, и все вот эти древние ученые, не древние, а такие, так сказать, уже близкие даже к нашему времени, считалось, что без этого они не могут черпать свои знания, у них нет нормального источника. Все они пытались углубиться в первоисточники. Об этом очень много написано во всей литературе, не только в каббалистической. Вы можете зайти в интернет и там увидеть про все это. Это все достоверные факты, и философы не отрицают их. Но разница между каббалой и философией все-таки она огромна. Потому что то, что каббала говорит только от постижения самого человека, от практики, от того, что он постигает, исследует на себе, и это все описывает, ощущает, и воспринимает это все на себе, в то время как философия, она занимается чисто абстрактными рассуждениями, и поэтому сегодня это уже как бы даже бранное слово «философия», что ты философствуешь, то есть отвлекаешься от действительности, в то время как наоборот Каббала, хотя она и кажется отвлеченной чересчур наукой, где-то там вообще заоблачной, она на самом деле абсолютно реальная. Тут надо только в нее войти. Но когда ты входишь в нее, ты в ней начинаешь существовать, жить, исследовать по всем, так сказать, научным канонам все, что происходит в этом духовном мире. То есть не в программе нашего естественного получения в себе, там, где мы создаем свои земные науки, эгоистические науки, а в программе, которую мы уже получаем свыше, адаптируем свыше, отдачи, и вот этой форме отдачи мы тогда исследуем мир и раскрывающийся этот мир, относясь к нему тоже с четким исследовательским жестким подходом, мы уже имеем с вами в этом науку Каббала. Так вот, вкратце, сравнительный анализ Каббалы и философии. Он разделяет его, тут Баля Сулам, на несколько пунктов. Он говорит так. Определение духовного. В первую очередь, в этом есть противоречие между Каббалой и философией. Философия считает, что материальное является порождением духовного. Душа порождает тело. То есть есть какая-то духовная субстанция, которая вокруг себя образует оболочку, которая называется душой, да, которая называется телом. Проблематичность такого утверждения в том, что в таком случае обязательно наличие связи между духовным и материальным. Наука же Каббала утверждает, что духовное не имеет абсолютно никакого отношения к материальному. Нет никакого пути или способа, который дал бы духовному возможность иметь контакт с материальным и каким-то образом приводить его в движение. Тогда вы можете спросить, тогда же откуда берется все материальное? Мы говорим, что есть нисхождение свыше, высших корней, высших ступеней и сил из духовного мира, с каких-то высших ступеней на низшие. Вот как я показываю рукой, сверху вниз. И затем эти духовные силы каким-то образом материализуются в нашем мире. Так вот, Каббала, как любая наука, считает, что обсуждать можно только то, что доступно ощущению и исследованию. И поэтому даже дать определение духовному означает ограничить и отделить духовное от материального. Тогда необходимо прежде ощутить и постичь духовное. А для этого необходима наука Каббала, которая позволяет нам ощутить высший мир. То есть, с точки зрения философии, которая утверждает, что есть связь материального с духовным, сразу возникает вопрос. Покажите нам эту связь, продемонстрируйте нам эту связь. Достигается ли она? Каким образом вы обнаружили, что это так? Или у вас это чисто, так сказать, умозрительное такое заключение, что кажется вам, что «а как же иначе?» Ну, как же иначе, может быть, еще и любыми миллиардными путями, и, может быть, совсем такими, которые нам в голову никогда не придут, потому что мы всегда можем вообразить только то, что уже видели и ощущили в нашем мире. Или на сопоставлении между тем, что уже ощутили, видели, слышали. А то, что нет в нас каких-то примеров, данных, каких-то образцов, то в наш разум и даже в нашу фантазию прийти не может. Попробуйте нарисовать какое-то странное существо с какой-то любой другой планеты. Вы не сможете его нарисовать, если в нем не будет никаких элементов земных. Обязательно хвост, голова, туловище, какие-то ноги, щупальца, руки, чего-то такое. Вы не сможете вообразить себе что-то, чего нет в нашем мире. У вас нет, потому что ничего в вашем воображении более того, сверх того, что ощущается вами в этом мире. Поэтому говорить о духовном мире, если вы в него не вышли, если вы в него не ощущаете, а только из того, что вы живете в нашем мире, невозможно. Невозможно нам говорить о духовном мире в таком случае. Поэтому каббалисты говорят, что то, что не постигается, не описывается. И нечего говорить вообще об определении таком, что духовное переходит в материальное, или из материального можно постепенно, гладким путем как-то постичь духовное. И вообще философия в таком случае претендует якобы на то, что она занимается духовными категориями. Этого совершенно нет, потому что для того, чтобы ими заниматься, надо быть в контакте с ними. А в контакте с ними это значит быть в свойствах, которые находятся в этом духовном мире. То есть свойстве отдачи, свойстве любви. Выше нашего сегодняшнего состояния. Выше нашей природы. Поэтому тем отличается каббалисты от философов. И давайте сделаем четко такое разграничение. Вот здесь наш мир. То, что мы в нем постигаем, это наши науки нашего мира. И все они из того, что мы видим в наших 5 органов чувств. 5 органов чувств. И все наши фантазии, которые не выходят за эти 5 органов чувств, они только их каким-то образом между собой перемешивают, но мы не можем ничего вообразить, что никогда не ощущали. В то же время, значит, весь наш мир, науки, 5 органов чувств, все это внутри нашего эгоизма, то есть получение. Только на этом все построено. На абсорбции, на привлечении, на наполнении. Если же есть другая у человека методика, не в себя, а от себя к другим, то тогда называется это высший мир. Высший мир. Там вместо наук, обычных, есть наука одна, которая называется Каббала. Потому что действительно наука получения. Все равно надо получать. Все равно мы ощущаем в себе. Но ощущаем в себе в обратном свете. орхозер, в отталкивании от себя, в восприятии того, что вне нас, в себе. Это уже особая наука, потому что я отталкиваю от своего эгоизма воспринимаемое и ощущаю затем его реакцию в себе, я строю это воспринимаемое в себе, потому что я становлюсь подобным тому, что вокруг меня. Я все свои свойства, все свои чувства строю на отдаче. В таком случае у меня получается иное восприятие той же действительности, что и нашей. Той же действительности. Я нахожусь в том же мире, вместе с вами, абсолютно такой же, как вы. Только единственное, что изменилось, что вместо получения у меня образовались возможности ощущать вне себя. И тот же мир, который ощущаете вы, ощущаю я, только вот в этом новом своем состоянии, свойстве. И тогда он называется высший мир. Наука называется наука Каббала, пять органов чувств называется пять сферот. Пять сферот. Или парцуф. Или душа. Или кли, сосуд. И то, если я не вышел в этот высший мир и не начал ощущать, мне о нем разглагольствовать просто бесполезно. Это глупость. Потому что я никогда не получу никакого представления о том, что в нем на самом деле. Я ему обратный. И просто это совершенно неразумное занятие, если мы этим занимаемся. Поэтому каббалисты относятся с презрением к философам. Они их когда-то обучали, еще в те далекие времена пророков, и думали, что этим они привлекут людей к себе. Но и были такие, которые стали действительно каббалистами и развивались так уже. А были такие, которые ушли и стали философами. И об этом они, в общем-то, откровенно признаются. Ничего в этом зазорного нет, просто надо понимать разницу между людьми. И на сегодня много людей приходят к нам, приходят заниматься. Есть такие, которые входят и изучают для того, чтобы изменить себя, то есть заниматься практической каббалой. А есть такие, которые сейчас, после того, как получают там десяток второй уроков, они уходят и начинают сами выдумывать дальше, и домысливать, и мудрствовать, и заполнять собой всякими этими премудрствами интернет, открывают какие-то свои курсы, делают какие-то свои замкнутые группы, в общем, в которых, как правило, все построено на различных эгоистических каких-то приемах. Как бы нам обустроить эту жизнь, как бы нам узнать будущее, как бы нам узнать, что сверху вертится, как бы нам нагадать и так далее, что-то исправить, кого-то благословить, кого-то проклясть. Знаете, все занимаются всякими такими, многие из них занимаются этим для того, чтобы поднять свое имя, слава, кто-то ради денег. Но, в общем, те, кто остаются, преданы именно самому постижению высшего мира, для которых важно высший мир, это мир отдачи, мир любви, как общее правило Торы, возлюби ближнего как себя. Если человек пытается в себе создать это свойство, тогда он выходит из себя в этот высший мир, в это скопище всех остальных душ, и там он находит себя в вечном совершенном существовании вне себя сегодняшнего эгоистического. Конечно, это путь очень сложный, но все так устроено в природе, что она подгоняет нас к этому своими нехорошими, так сказать, в кавычках, нехорошими отношениями к нашему эгоизму. Так вот, поэтому в итоге, конечно, каббала, как мы видим, она начинает в наше время быть востребована, а философия в наше время уже приобретает какой-то бранный оттенок. Мы видим, что даже это не те философы, которые были на высоком относительно, ну, человеческом высоком уровне своего постижения, своего искания, а сегодня это все превращается во что-то очень такое потребительское, с оглядкой на то, как тебя примут, и, в общем, наука это, к сожалению, то есть наукой ее назвать нельзя было никогда, но сегодня она себя, в общем-то, дискредитировала. Суть высшей управляющей силы, следующее противоречие между каббалой и философией. Наука каббала совершенно не занимается самой сутью этой высшей силы, сутью Творца. Она определяет себя как экспериментальная наука и постигает то, что постигает, то, что ощущается в сосудах, в кли, в душе, в парцуфе, в сферотах человека, в сферотах души. Только лишь это она постигает. А философия говорит, нет, мы занимаемся и Творцом, сутью Творца, почему мы не можем об этом рассуждать, кто он такой. Каббала говорит, мы не можем говорить о нем, потому что мы не можем говорить о источнике. Мы можем говорить только о том, что получаем мы в себя от этого источника. Вот приходит к нам свет. Вот этот свет мы получаем. И даже я не знаю, что я получаю. Я получаю не свет. Я ощущаю свою реакцию на этот свет. То есть светом я называю мою реакцию на нечто внешнее. Так же, как вот я сейчас слушаю какие-то звуки. Я их слышу, я не знаю, что я их слышу. Существуют ли они извне? Я знаю только одно, что, наверное, вне меня существуют какие-то источники, которые давят мне на барабанную перепонку. И потом преобразуется это давление в электрические сигналы, а потом в мозгу в биохимические всевозможные сигналы, а потом эта биохимия сравнивается с моим запасом всевозможных знаний, которые у меня там есть, стандартных всевозможных определений, и на основании сравнения выдается мне определенные четкие уже биты информации. Что это такой-то звук, что это такие-то звуки, в такой-то последовательности, так-то и так-то, складываются в такие-то определенные символы, символы, естественно, уже в реакциях нашего мозга, что эти символы имеют такое-то определенное значение, чувственное вызывается во мне, или положительное, отрицательное, сравнение всевозможные и так далее. То есть это все работа какая... Какая связь есть между тем, что в итоге я ощущаю в моем мозгу, с тем, что вокруг меня колеблется какая-то волна, и эту волну я никогда не смогу знать. Я только могу знать, каким образом реагирует на нее мой орган ощущений. Это может быть мембрана моего уха, это может быть мембрана моего микрофона, вот, который здесь у меня висит, и так далее. То есть это орган восприятия, который таким образом воспринимает какое-то внешнее на него воздействие, возмущение. И не иначе. Так вот, говорить о сути того, что происходит на меня, я не могу. Я могу говорить только о своих реакциях на нечто, которое меня возмущает, которое на меня оказывает какое-то давление. Поэтому о сути Творца мы говорить не можем, мы можем говорить даже не о том, что мы получаем от Него, а можем говорить о том, как мы воспринимаем, что получаемое от Него. Ведь, кроме того, философы говорят, ну тогда мы не будем идти в таком прямом состоянии, мы будем действовать противного. Будем рассуждать, что он и не это, и не это, и не это, и не это. То есть отрезать как бы всевозможные, не относящиеся к нему определения и свойства. И тогда мы выявим его. Каббала говорит, что и этого нельзя делать, потому что определение отсутствующее имеет не меньшую ценность, чем определение существующего. Если ведь мы смотрим на какую-то сущность издали и познаем в ней какие-то отсутствующие компоненты, то это все равно, как мы считаем, что познаем его, этот объект. И поэтому нельзя таким образом тоже нам исследовать Творца. Поэтому основной принцип в науке Каббала гласит, непостигаемое не можем назвать по имени. где под именем имеется в виду постижение, ощущение. А только лишь тот высший свет, который в нас ощущается, который является реакцией на какое-то воздействие на меня, о нем мы можем говорить. Поэтому, если мы с вами будем изучать в дальнейшем, уже после нашего курса «Талмуд Эсра Сфирот», то мы с вами там обнаружим очень интересное определение. А что же называется наполнением? Кли. Вот есть у нас кли. Чем же оно наполняется? Это кли состоит из 5 частей. Да? Кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Чем оно наполняется? Оно наполняется светом. Как называется это наполнение? Наполнение на иврите. Наполнение. Называется милуй. Милуй. Так вот, наполнением кли называется величина его экрана и отраженного света. Орхозер. Вот чем на самом деле я наполняюсь. Если у меня есть 5 частей моего кли, сосуда, и они наполняются нефеш, рох, нешама, хая и хида, наранхай, то наполнение этих 5 постоянных, в любом случае, в любом кли у меня есть кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. Чем отличаются килим друг от друга? Экраном и отраженным светом. Величина экрана и величина отраженного света. Больше ничем. Так, вот это и называется мой милуй. То есть, мое наполнение. То есть, наполнение в Кабале четко определяется моей реакцией. А не тем, что я якобы получаю. Вот моя реакция на нечто, она меня и наполняет. Представляете, насколько это уже противоположно тому, что в нашем мире? То есть, духовное постижение, духовное наполнение – это на самом деле возможность оттолкнуть нечто, приходящее ко мне, войти с ним вот таким образом в контакт. Следующее противоречие между философией и Каббалой. Почему мы об этом говорим вообще? Почему вы бы выбрали эту тему? Да потому что мы в повседневном мире, и даже когда изучаем Каббалу, мы поневоле все философы. И поэтому стоит нам обратить внимание на эти некоторые точки в наших неправильных отношениях к Каббале. Мы их пройдем потихонечку, и они вам дадут, по крайней мере, какие-то определенные основы для более правильного восприятия этой науки. Потому что философия, это имеется в виду мы как философы. Мы как эгоисты, желающие и Каббалу адаптировать к себе и к нашему миру. Те же философы, которые вот с древности и возникли таким образом из учеников тех каббалистов. Следующая нестыковка – это духовная, это сила, не облаченная в тело. Каббала определяет духовное как не имеющее никакой связи со временем, пространством, материей, и представляющее собой просто силу, не облаченная в тело, силу без тела. А философия ищет духовное в материальных телах. Никакой связи не может быть, потому что все наши материальные тела, все, что мы себе представляем, все, что мы ощущаем, суть наших представлений. Это мы так воспринимаем, мы так ощущаем в наших эгоистических органах чувств, в нашем восприятии все захапать, все втянуть в себя. И поэтому не может быть в наших восприятиях ничего духовного. И нечего его искать. И связи никакой с духовным через вот эти наши восприятия быть не может. Поэтому духовное не может быть облачено в тело. Оно не имеет никакого отношения к тому, что мы ощущаем. Духовный сосуд называется силой. Когда речь идет о силе в духовном, не имеется в виду сам духовный свет, как таковой, потому что он находится вне сосуда, органа ощущения и постижения. А потому не постигаем. Он исходит из Творца, и он, по сути дела, является сутью Творца. То есть, если есть нечто, называемое Творец, и из него исходит нечто, что называется светом, то об этом мы ни о чем говорить не можем. Мы можем говорить только духовный свет, мы не способны понять, говорит он, и ощутить, дать ему название, определение, поскольку название свет метафорично и не является истинным. Поэтому сила без тела подразумевает собой духовный сосуд. В Каббале определение света говорит не о сути света, а выражает реакцию сосуда, его впечатление от встречи со светом в себе. То есть я в себе, снова повторяю, ощущаю какие-то реакции внутри себя, бурлящие, и вот эти свои реакции я называю светом. То есть, что такое свет, я не знаю. Я знаю только, что во мне он что-то вызывает. Вот что он вызывает, это только я и могу ощутить. То есть, я никогда не могу ощутить вне себя. В том числе, когда я отталкиваю его, я не могу ощутить его вне себя. Потому что отталкивание мое – это только условие соприкасания с ним, условие сближения, контакта с ним. То есть я ощущаю практически в себе свет. Это во мне мои исправленные свойства. Вот что такое свет. Поэтому мы говорили здесь, что такое свет, что такое наполнение, экран и орхозер. То есть наполнение, милуй, экран, сила отталкивания и отраженный свет, который меня наполняет. Моя реакция, мое исправленное свойство, мое исправленное свойство. Внутри этого, в моем исправленном свойстве, я ощущаю нечто более глубокое, которое называется замысел или отношение Творца ко мне. Я становлюсь в моем исправленном свойстве в чем-то равным Ему, в мере сравнения с Ним я начинаю ощущать Его замысел, Его программу, Его цель, с какой Он меня создал. То есть из своего действия начинаю на мне, ведь я являюсь Его действием, я начинаю постигать Его замысел, Его отношение ко мне. Но опять-таки абсолютно реальное постижение внутри себя по закону подобия свойств. Мы видим, насколько Каббала настаивает на том, чтобы человек явственно, чувственно, сознательно, чисто практически вошел в контакт с духовными свойствами, обрел духовные свойства и только из них начинал постигать. Материя и форма в Каббале. Несмотря на то, что ощущение сосудом любви является результатом подарка, оно неоценимо важнее самого подарка, поскольку оценивается величием дарящего, а не ценностью дара. То есть именно любовь и проявление внимания придают этому состоянию бесконечную ценность и значимость. И поэтому любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся светом и подарком. Что он говорит нам об этом, Баля-Сулам? Он говорит так: в постижении... Это то, что я вот здесь вот вам начал рассказывать, что внутри моего исправленного свойства я раскрываю замысел Творца и отношение его к себе. То есть, когда я сравниваю с ним свойствами, я обнаруживаю его отношение ко мне, я обнаруживаю его подарок, я внутри этого подарка обнаруживаю его самого. То есть, кто он, что он, почему создал меня, почему таким образом сделал, чтобы я прошел все вот эти вот метаморфозы своего развития, для чего я должен вот таким образом был именно прийти к встрече с Ним, что я при этом приобрел, выявилась ли это, проявилась ли Его любовь, как Он говорит, подарок и любовь. Сейчас вижу ли я, как это все происходит и провело меня через все эти состояния, довело до моего вот этого настоящего состояния, в котором я сейчас с ним нахожусь. И самое главное, внутри этого подарка, как я передаю подарок любимому человеку, он по этому подарку судит обо мне. Он чувствует внутри этого подарка. Подарок неважно что, в подарок не имеет значения. Знаете, как заходишь в магазин подарков, все, что не надо человеку, там есть. Такого необходимого нет. Подарок – это то, что не имеет никакой ценности в нашем мире. Это только выражение отношения одного к другому. Нам известны всякие эти штучки, которые мы дарим друг другу, и потом не знаем, что с ними делать. Потому что самое главное в подарке, в настоящем подарке – это вы передать свое отношение, свою любовь. Так вот, когда человек обнаруживает этот подарок от Творца, который он приобрел, самое главное, что он обнаружит в этом отношение Творца к нему. Обнаруживает свойства Творца, обнаруживает его самого, ощущает его. Все, что относится вообще от смуто к нам. Потому что мы с вами разбираем несколько категорий. Есть от смуто. Это абсолютно непостигаемая суть. Затем есть Творец, относящийся к нам. И затем есть уже нисходящийся к нам это свет. Затем творение, которое постигает через свет, через подобие свету, постигает Творца. Замысел и отношение его к нам, но никогда не постигает отсмуто. То есть то, что относится к нам, к творениям, это постигается именно вот в этом подарке. И поэтому любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся светом и подарком. Вот здесь вот свет, и есть кли, материя созданная, желание, сосуд, здесь они встречаются вместе, и то, что обнаруживается внутри кли, наполненного светом, это не важно. Главное, что внутри этого света, который наполняет, обнаруживается Творец. Он сам, который является нашим источником. Так что остается только постижение любви, а подарок забывается и будто стирается из сердца. Он не имеет значения после того, как выявилось отношение. Соответственно, эта часть науки Каббала носит название «постижение формы» и является наиболее важной ее частью. Конечно же, нет ничего важнее, чем через эти всевозможные средства достижения Творца постичь уже Его. А подарки все эти отношения не имеют. Они имеют значение только потому, как ты их накапливаешь, и сквозь них, через них постепенно у тебя складывается правильное представление о самом Творце. Причем складывается представление, это значит, ты приближаешься к Нему. Это значит, с помощью этих принимаемых подарков, которые когда ты адаптируешь себя под них и принимаешь поэтому них, ты постепенно становишься равным Творцу и доходишь в итоге до слияния с Ним. То есть есть материя и есть форма в Каббале, где форма является самой важной ее частью, потому что форма, материя – это само кли, желания, которые приобретают форму, подобную Творцу, и из этой формы, подобной Творцу, выявляется уже, кто он и что он, в той мере, в которой я становлюсь таким же, как он. Следующее. Мы уже должны заканчивать. 5-6 минут еще. 5-6 минут. Тогда мы не пойдем дальше, может быть. А ты мне задашь тогда пару вопросов, которые мы прошли по этой теме. И ты знаешь, мы все-таки, я хочу закончить еще одну часть. Нет, пожалуй, это просто это тяжеловато кратко объяснить. Слава из Цфата спрашивает, духовный орган, с помощью которого мы можем почувствовать духовный мир, возникает в теле, это материальный объект или нет? Нет. А наши желания, они тоже находятся, в общем-то, не в теле. Наше тело является просто чем-то, что мы так себе воображаем, что существует. На самом деле, его на самом же деле нет. Оно как бы вырисовывается вот у нас таким, что мы являемся, мы существуем в нашем теле. Духовный орган наш – это точка в сердце. Если мы из этой точки в сердце, которая у нас появляется после всех-всех наших жизненных всевозможных кругооборотов, приходим к разочарованию в этом мире, возникает у нас точка в сердце, это стремление к постижению корня нашего существования, откуда мы, для чего мы, ради чего мы, смысл жизни и так далее. Вот тогда мы, выходя из себя, с помощью науки Каббала, образуем над этой точкой в сердце духовное кли, духовный сосуд. Из чего этот духовный сосуд состоит? Он состоит из таких же точек в сердце, которые я к себе смог присоединить. То есть все мы являемся одним телом, называемым Адам, одной душой. Но каждый из нас ощущает себя отдельно от других. Так вот, если я начал ощущать себя, я, как существующий как желающий постичь духовный мир, если я начинаю работать на присоединение к себе остальных точек, то есть остальных душ в группе, в мире, то таким образом я к этой точке, к моей основе моей, которую я ощутил, присоединяю остальные все 9 сферот, так называемых. Эти 9 сферот – это свойства отдачи. Свойства отдачи. Как только я в минимальном виде их смогу обрести, я сразу же внутри этих 9 свойств отдачи обнаружу высший мир. Высший мир Творца. А эти 9 свойств отдачи – это минимальное мое сочетание с остальными близкими мне, родственными по моему устремлению душами. То есть для этого мы находимся в группе. В статье «Свобода воли» там Бааль Сулам об этом описывает. Человека, как только он начинает ощущать эту точку в сердце, он одновременно с этим получает вхождение в какую-то группу, которая занимается этой методикой. Как мы можем из этой точки в сердце сделать сосуд? На основании того, что мы связываемся с остальными такими же подобными нам. Присоединяем к себе эти точки. Они были разбиты, когда-то были вместе, а потом произошло разбиение, так называемое прегрешение Адама. И эти точки разъединились эгоистически друг от друга. Теперь мы должны, вопреки нашему эгоизму, собрать их вместе. В той мере, в которую я их собираю вместе, образуется сосуд, в котором свойство, которое я обрел, собирая их вместе, это свойство отдачи, потому что я обязан их присоединить к себе свойством любви, свойством выхода из себя. Значит, этот сосуд уже в чем-то подобен свойству света. И таким образом я начинаю по закону подобия ощущать этот свет в себе. Следующий вопрос. Геннадий из Москвы спрашивает. Вы говорили, что в основе всего решимо. Решимо определяет духовное развитие человека. А как формируется программа развития человека в материальном мире? А это не имеет значения, материальный мир или духовный мир. Мы спустились все вместе с мира бесконечности. Мир бесконечности, мы все спустились с него, каждый спустился, разбился здесь по дороге из одной единой души Адама, и затем спустился в наш мир. Миллиарды нитей ведут от Адама к нашему миру, и в нашем мире каждая душа проходит свой путь, как шеренга солдат, стоит она здесь, все эти, допустим, 6 миллиардов людей. И все они проходят свой путь постепенно, то их больше, то их меньше, неважно, это может быть 600 или 6 миллионов или 6 миллиардов, не имеет значения, но в принципе это та же система Адама, и вот так он проходит то есть пока не начинают они, в общем-то, эти 6 миллиардов людей, потихонечку обнаруживать в себе точку в сердце. И тогда они начинают в результате реализовывать эту точку в сердце, им ничего не остается делать, их подгоняют страдания, и они постепенно это реализуют, пока не дойдут обратно до того же мира бесконечности, с которого спустились. Нет никакой здесь свободы воли, кроме как добровольно самому ускорить свое развитие. Только в этом свобода воли. В свобода воли, в ускорении развития. В желании согласиться с тем, что делает с тобой Творец. В желании самому участвовать в своем развитии, в своем духовном возрождении. И только лишь. Вы возвращаетесь под тем же путям, по которым снизошла ваша душа, в вас существует духовный ген, все вот эти пути, дорожки, по которым вы снизошли, ступеньки, они находятся в вас в свернутом состоянии, и вы должны их начинать реализовывать. Так что вся история в нашем мире и вся история впереди вас, она прописана, ее пути. Только эти пути могут быть восприняты вами или хорошо, или плохо, в той мере, в которой вы хотите, чтобы они в вас реализовались, и противитесь им. Хотеть, чтобы они в вас реализовались, значит, все время пытаться быть в соответствии с ними, все более подобными свету, высшему миру. Не хотеть, значит, упираться и оставаться как можно больше в своем эгоизме. И тогда получать в соответствии с этими удары, которые являются не более, не менее, как признаками вашего несоответствия той ступени, на которой вы уже должны находиться. Если я сейчас должен быть уже учеником 10 класса, я нахожусь в 5 классе, то вот эта разница между 5 классом и 10 классом в том, что я отстающий, она и ощущается в таком случае на мне в виде всевозможных ударов, страданий, кризисов и так далее. То, что испытывает часть человечества. Сегодня мы находимся с вами в человеческом обществе, которое находится в страшнейшем запаздывании своего развития. Вот его-то нам надо сейчас и быстренько компенсировать. И тогда мы с вами уничтожим все признаки грядущего кризиса. Дальше. Вопрос Майбо из Уругвая. Будучи в теле, нам удается получать все свойства Бога? Спрашивает наш зритель. Конечно, мы должны достичь. Правильно спрашивают. Хороший вопрос. Мы должны достичь вот этих всех ступеней до самой последней, находясь в нашем теле. Вот здесь вот мое тело, я его нарисую вот так вот. С руками и с ногами. И с ушами так, как чебурашка. Значит, мы в нем должны находиться до тех пор, пока не достигнем самого последнего состояния. И даже если мы остановились где-то, вот здесь вот это тело у нас отказало, мы должны родиться, быстренько снова пройти вот этот путь, он у нас уже обеспечен, он был уже пройден в нашей душе. Мы должны только его как бы воссоздать, перескочить в тот кадр. Это, знаете, я, допустим, пишу книгу, так я написал там 100 страниц, закрыл компьютер, на завтра я открываю компьютер, быстренько проскакиваю эти 100 страниц, дохожу до страницы, на которой я остановился, и пишу дальше. Или там чищу дальше текст. Так и в нашей следующей жизни. Если я сейчас не достиг полного своего исправления мира бесконечности, то тогда я в следующий раз, когда рождаюсь, быстро прохожу, но уже в новых своих качествах рождаюсь. И быстро прохожу все эти этапы и начинаю уже с какого-то определенного этапа. В наше время нету новых душ, мы рождаемся все с нашими старыми решимот, информационными данными, и дальше по ним идем. Есть еще что-то серьезное? Много вопросов, но они не все по теме. Ну еще, может быть, 1-2. Хорошо. Таких наиболее близких. Нам наш зритель из Хайфы, я не назвал своего имени, спрашивает, происходит ли у человека сокращение материальных желаний после сокращения цимцума желаний в высшем мире? Человек начинает относиться к нашему миру как к той необходимости, в которой он должен существовать, Если ему то, что надо в этом мире, он этим пользуется, и в этой мере, чем как он этим пользуется, так сказать, то есть минимально то, что мне надо для существования, это я использую из этого мира, причем не делаю с этим никаких особых расчетов. Мне надо это для функционирования тела, мне надо это для притворения программы творения, это надо, этих надо обучать, с этими надо каким-то образом работать, распространять, себя содержать, тело поддерживать и так далее. То есть на все на это есть определенные механизмы и не более того. Потому что все устремление, оно уже находится выше всего этого уровня. Это как необходимые телесные и общественные отправления, которые мне надо делать в этой жизни. Таким образом устроен человек, и он должен это все, на это все существуют четкие определенные законы. Но эти законы, они исходят уже, понимаются изнутри самой души. Не надо человеку ничего указывать. Когда он находится в духовном мире, то тот уровень, на котором он находится, он ему и диктует, каким образом себя вести относительно духовного и относительно нашего мира. Ну, перейдем ко второй части. Жалко, вопросов много, но оставим немножко на следующий сейчас раз. Сейчас клип нам покажут. Коротко. Сейчас нам покажут краткий клип, и потом мы с вами перейдем ко второй части урока. Мы можем себя реализовать каждый, стать равным Богу, равным Творцу. Не грех ли это? Быть равным Богу. Мы продолжаем с вами наш урок, переходим к его второй части. Здесь мы изучаем с вами науку Каббала. Находимся мы с вами в пункте 8, вступление к статье «Введение в науку Каббала». Здесь говорит в пункте 8 нам Бааль ха-Сулам о том, что достижение цели творения из нашего мира, вот здесь вот наш мир, а это цель творения – мир бесконечности, цель, происходит по 5 ступеням последовательного сближения с Творцом. То есть первое – это махсом, когда человек начинает приобретать только духовные свойства вместо своих эгоистических. Значит, здесь он на себя берет свойства цимцум алеф, на то, что на него открывается в тех желаниях, которые в нем открываются, и затем постепенно по 5 последовательным ступеням, которые он называет нефеш, руах, нешама, хая ве ехида. Он поднимается вверх. И эти ступени также называются мирами – Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. Каждый из них, как мы уже не раз говорили, разделяется на 5 подступеней, которые называются Парцуфим, Гальгальта, Апсак Мабон, Уатика, Рехампин, Абавы, Мазон, неважно, как называется, каждый из них еще делится на сферот, 10 сферот или 5, смотря как их обозначивать, Кетер Хума бин Азрам бин Малхут, и они тоже делятся еще на 5, и так далее, и так далее. Короче говоря, мы проходим здесь в итоге 125 ступеней, что, где каждая ступень, представляет, которую мы постигаем, представляет собой изменение свойств в нас. Я должен меняться, и каждый раз, когда я меняюсь, как я меняюсь? Я поднимаю свое желание, которое называется ман, поднимаю его вверх, это желание измениться, исправиться, и сверху получаю силу на меня действующую, которая называется мад, или орхозер, ормакив. Ормакив. Этот ормакив исправляет меня, и таким образом я поднимаюсь на следующую ступень. На следующей этой ступени я получаю довесок эгоистически, потому что подняться с этой ступени на эту, у меня был свой эгоизм небольшой, теперь на этой ступени я нахожусь, я приобрел духовные свойства, а дальше с чем мне идти вперед? Поэтому ко мне тут же добавляется еще эгоизм, и я снова поднимаю с этим новым эгоизмом вверх ман, и на меня нисходит мад, или ормакив, который меня исправляет, и таким образом я поднимаюсь на следующую ступень, и так далее. Это первая ступень подъема, это вторая ступень подъема, и так далее. То есть каждый раз подъем, это означает подъем себя в более духовное состояние. То есть добавляется во мне эгоизм, и я его исправляю. Снова добавляется эгоизм, снова я исправляю. Короче говоря, в итоге подъем по духовным мирам, он происходит по двум линиям. Это линия эгоистическая, а это линия свет. Так вот, я получаю от эгоистической линии какой-то эгоизм, я обращаюсь к свету, чтобы он мне помог, он меня исправляет, и я поднимаюсь. Снова получаю от эгоистической линии эгоизм, обращаюсь к свету, он меня исправляет, поднимаюсь. Вот таким образом происходит постепенная адаптация человеку к духовным свойствам. Каждая из этих 5 ступеней, в свою очередь, имеет собственные 5 ступеней, также называющиеся нефеш, рух, нешама, хая и хида, и получающие свет от 5 парцуфим, и так далее, и так далее. То есть, вся методика Каббалы, она заключается только в том, чтобы знать, каким оптимальным образом я могу привлечь на себя этот исправляющий свет, что именно я должен в каждый момент времени желать, что во мне должно исправиться. Именно тогда в душах и происходит осуществление замысла Творца, получить все то наслаждение, которое Творец для них приготовил. То есть на каждом уровне я получаю все больше и больше наслаждения, наполнения, милуй так называемый, от Творца. Постигаю вместе с этим своим наполнением, то есть в том свойстве отдачи и любви, которое я приобретаю, что значит поднимаюсь по новым ступеням, в том свойстве я обнаруживаю его самого, который породил эти свойства, создал с этими свойствами все миры, что он от этого всего хотел. То есть я постигаю его изначальный замысел. Следующее. У меня тут много есть всяких дополнений. Я вижу на несколько страниц. Мы переходим с вами к 9 пункту. Теперь будет понятно нам сказанное в книге Зоар, что все миры высшие и низшие, и все, что находится внутри них, созданы только ради человека. потому что все эти ступени созданы только для того, чтобы привести душу к совершенству, то есть, чтобы душа смогла подняться по этим ступеням миров. Так же, как в нашем мире существует мир вокруг нас и наше тело внутри этого мира, каждый так ощущает себя «я» и все остальное, какая-то оболочка вокруг меня, также и в духовном мире мы ощущаем себя существующими в каком-то объеме сил. И этот объем сил воздействует на нас, и я могу, естественно, воздействовать на него. Так вот, постижение духовное, оно дает нам ощущение связи с этими силами, и ощущение того, что все это создано только ради меня, ради каждого из нас, так каждый из нас ощущает. То есть каждый действительно ощущает, что все создано ради него. Потому что все, что существует вокруг, в итоге он должен это использовать для того, чтобы связать свою душу со всем этим окружающим, вобрать в себе все это и таким образом подняться вверх. Мы с вами, когда изучали, еще будем об этом говорить, о постижении мироздания, мы с вами изучаем, что так как создана наша душа сверху вниз по четырем своим стадиям, ну, мы называем это пять стадий вообще, кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Также и душа наша в объеме создана из пяти частей, которая называется шорыш нешама гуф, шорыш нешама гуф. Это связанные три части. Основа, корень, душа, основа, душа и тело. И кроме того, существуют еще две части, которые воспринимаются нами как отдаленные от нас, отделенные от нас. Это одежда и эхаль. Это как бы пространство. Пространство. Так вот, одежда и пространство, вот эти вот части, они воспринимаются нами как не связанные с нами. А на самом деле это те же части, что и три части, которые находятся, ощущаются нами внутри нас. Шорыш, нешама, гуф. То есть корень, душа и тело. Они ощущаются мною как мои. А вот эти две части не ощущаются как мои, потому что на сегодняшний день, что называется, в данный момент, эти желания во мне еще не ощущаются моими. Я не ощущаю, что это мое. Если бы я внутри себя ощущал бы эти желания своими, здесь кетер, как нарисовать, вот кетер, хохма, бина, а зерампин и малхут, они отделены, они существуют как бы отдельно. Если бы эти зерампин и малхут ощущались бы как мои собственные, тогда бы я ощущал себя только сам существующий, не состоящий из слоев корня души тела и одеяния и мира, пространства вокруг себя. Когда мы начинаем исправлять свои желания, мы начинаем их собирать вместе в один парцуф, тогда эти, то, что считается как бы одеяниями и пространством, входит в меня. Я начинаю ощущать, что это мое. Я начинаю ощущать, что это пропадает ощущение чего-то внешнего. И тогда я говорю действительно о том, что весь мир создан ради меня. То есть весь мир является моим, как бы, демонстрацией внешней, отражением моих желаний. Если я исправляю себя так, что все мои свойства, все мои части становятся взаимно связанными в гармонии друг с другом, я вдруг начинаю ощущать, что весь мир, он находится во мне. Поэтому говорится, что все эти ступени, все эти миры, они созданы для того, чтобы только человек через них раскрыл Творца и достиг такого состояния, когда он находится в слиянии со всеми этими категориями. В начале творения образовались ступени пяти миров, от Творца и до нашего материального мира, для того, чтобы поместить душу в материальное тело нашего мира. Материальным телом нашего мира называется желание получать, ничего не отдавая взамен. То есть не наше тело мясное, а желание. Если мы говорим «тело в нашем мире», мы имеем в виду не животное наше тело, вот это вот, а имеем в виду желание нашего мира. Поэтому человек, находящийся в нашем мире, по своим свойствам абсолютно противоположен Творцу. Занимаясь каббалой, человек начинает постепенно обретать свойство отдавать и, соответственно, постепенно подниматься снизу вверх, обретая свойства ступеней. То есть духовный подъем – это не то, что я ножками поднимаюсь, карабкаюсь по лестнице. Духовный подъем – это когда я сам себя изменяю. Изменяю, конечно, не я себя, как мы там рисовали на предыдущей картинке. Свет выше меня меняет, но меняет по моему заказу, по моей просьбе, по моему требованию. И таким образом человек поднимается. Поэтому все миры, все ступени, по которым он поднимается, они все созданы ради его подъема. Поэтому мы и говорим, что все создано ради человека. Это девятый пункт вступления в науку Каббала. Это мы только во вступлении находимся, мы еще не дошли до самой науки Каббала. Десятый пункт. А теперь, после того, как мы удостоились понять, что все, что можешь, все это можешь... Извиняюсь. А теперь, после того, как удостоился ты понять все это, можешь изучать науку Каббала без опасения, что каким-то образом овеществишь, аматериализуешь духовное. То есть будешь представлять себе духовное в материальном в каком-то виде. Потому что обычно люди, которые начинают изучать Каббалу, им кажется, или они начинают видеть духовное в нашем мире, или начинают накладывать на то, что они изучают, какие-то духовные, материальные образы. То есть или через вот эту воображаемую грань между нашим и духовным миром, или тащить духовное сюда, или поднимать то, что они видят в нашем мире, в духовное. Значит, ничего такого нет, ни туда и ни обратно. Все, что в нашем мире, это свойство одно, эгоистическое, это ощущение мироздания в себе, желанием втянуть его в себя, использовать ради своего блага. Все, что имеется в виду духовное, это ощущение мироздания, того же мироздания, не знаю какого, того же, ничего не меняется, кроме того, что я себя меняю, я себя поднимаю на другую ступень ощущения, вне себя, в свойстве отдачи. Мой прожектор направлен вперед на других. И тогда я начинаю ощущать высший мир, совершенно иное состояние мира и себя. И поэтому ни в коем случае не надо эти две части между собой пытаться как-то наложить одну на другую. Они не накладываются, они не имеют между собой абсолютно никакой точки контакта. Человек, находящийся в нашем мире, существующий в животном теле, вот тут я рисую животное тело, вот это человек. Вот у него может быть одновременно с этим еще и душа, существующая в духовном мире. И никакой связи нет между тем и этим. Никакой. Когда он начинает заниматься вот этим духовным своим телом, парцуфом, он существует еще и в своем животном теле и уделяет ему, этому животному, столько внимания, сколько необходимо для того, чтобы оно существовало. И не более того. И никаким образом иначе не связаны эти две части. Он может болеть, он может страдать, он может жить, может умирать, стареть. Все, что надо с этим животным телом, то, что есть у обычного животного, он должен этому телу обеспечивать. И, находясь именно в этом теле, каждый раз обретает все большее, все большее, все большее духовное кли. Начинающие изучать каббалу путаются, потому что сказано, что с одной стороны все 10 сферот и парцуфим, начиная с мира Ацилут и до 10 сферот мира Асия, это абсолютная божественность и духовность, то есть фактически сам Творец. А с другой стороны сказано, что все эти миры были созданы в результате сокращений. Как же можно утверждать, что они божественны, духовны, абсолютны? То есть, они совершенны, эти духовные миры, или несовершенны? Он задает вопрос. Мы с вами говорим о том, что из мира бесконечности до нашего мира есть нисходящие 125 ступеней. Эти 125 ступеней, они материальны или они духовны? И этот мир, или наш мир. Это спрашивается в 10-м пункте. И в 11-м пункте он на это отвечает. Он говорит, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все эти миры, парцуфим, все происходящее в них, все процессы, подъемы, спуски, сокращения, все это только относительно нас, относительно душ так существует. На самом деле этих миров даже не существует. Они все находятся в потенциале, только лишь. Это знаете как? Программа, допустим, записанная в какой-то памяти, когда ты используешь эту программу, она разворачивается, и ты в ней производишь какие-то действия. Когда ты ее не используешь, она находится внутри, в неразвернутом виде. То есть, если я сейчас нахожусь на какой-то ступени духовной, то моя фиксация своего состояния разворачивает передо мной эту программу, эти духовные ступени, эту духовную лестницу. Если нету меня на этой духовной лестнице, этой лестницы самой по себе нет. А где находятся все эти миры и вся эта духовная лестница от нашего мира и до мира бесконечности? Во мне. Это все мои будущие свойства, которые я должен буду постигнуть и раскрыть. То есть вся эта программа, она находится в каждом из нас. Мы только должны ее вытащить и реализовать. Поэтому говорить о том, что существует что-то вне человека, невозможно. Все существует внутри человека. Все для его все для человека, все для его блага. Знаете, такое. Есть по этим темам вопросы? Ну, непосредственно нет, но непосредственно рядышком нет. Есть. Тогда рядышком тогда подождем еще. Будем задавать потом. Дальше. То есть все, о чем мы читаем в Каббале, он говорит в 11-м пункте, происходит внутри души человека. И все это делится на два типа. То, что происходит в замысле, и то, что происходит в действии. Подобно тому, как человек строит дом, и окончание его действия уже заложено в начале замысла. То есть я заранее планирую, все, так сказать, решаю, черчу, а затем все это преобразую, реализую в материи. И образ дома, само понятие «дом», которое есть в мыслях человека, совершенно не похоже на настоящий дом, потому что дом, который существует только в замысле, состоит из его мыслей. По мере того, как начинается строительство дома, замысел мысли приобретает уже другие качества, свойства, постепенно материализуется, обращается в строение из дерева и камня. Поэтому мысль все больше и больше овеществляется, огрубляется, пока не приходит к своему окончательному виду, воплощенному в материальную идею, жилой дом. Так же и в душах. Необходимо разделять две части – замысел творения и его действия. Состояние души в мире бесконечности, то есть когда они еще не отделены от Творца, когда сокращения еще не произошли, тогда они называются душами в замысле творения. И тогда между ними и Творцом не существует никакого различия. А затем, когда они начинают потихоньку выходить из этого мира бесконечности, из Творца, реализовываться, вот тогда мы говорим о том, что они уже овеществляются, огрубляются, аматериализовываются как бы. Но это материализация духовная. Это не материализация в нашем мире в виде этих наших сегодняшних свойств, то есть воспринимаемое нами в эгоистических келим. Понять надо четко только, самое главное, понять надо четко одно. То, что мы воспринимаем в эгоизме, называется наш мир. То, что воспринимаем в свойстве отдачи, называется духовный мир. Это все суть наших восприятий. Это то, что он говорил тут. Мы с вами где сейчас? Очень много я здесь написал. Может быть, вы все-таки почитаете как-нибудь дома на досуге. Это я уже нахожусь на 65-й, 66-й странице. Я все это просто так пролистываю. Вот 12-й пункт. И приведу теперь пример из нашего мира. Допустим, человек скрывается от посторонних всеми способами, чтобы никто не мог его видеть и чувствовать. Но от себя самого-то он не скрывается. Так и 10 сферот, которые мы называем Кетер, Хума, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод, Малхут, все это всего лишь 10 занавесей, скрытия, за которыми скрывается мир бесконечности. То есть он хочет сказать так, что вот из мира бесконечности к нашему миру находится здесь, ну мы говорим 5 миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. Но вообще это 10 ступеней, а не 5. Вы знаете, что 5 или 10 в Каббале мы просто не выражаем одной из ступеней за рампин, которая состоит из 6. И тогда это вместо 5 получается 10. Так вот, он говорит о том, что знает только об одном, что этот мир бесконечности просто сделал на себя 10 ступеней скрытия, и мы стоим за этими 10 ступенями. То есть можно это все уподобить такому состоянию, что нахожусь здесь я, и вот есть передо мной эти миры, скрытия. Мир Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и мир бесконечности. И все эти миры существуют внутри меня. Все, включая мир бесконечности. То есть я должен в себя их вобрать. Я должен включить в себя. То есть все мое кли, оно должно быть вот таким. Это все я. Просто нету во мне возможности сейчас это в себя выбрать и исправить. Поэтому даются мне маленькие желания, раскрываются только маленькие вот такие порции желаний, если я могу их альтруистически в себе использовать, то раскрывается все больше и все больше и все больше. И так далее. Вот так и поднимаюсь по этим ступеням. Каждый раз желания все больше раскрываются, и дается мне возможность таким образом присвоить, как бы, присоединить к себе все эти миры. Они являются моими сферотами. Души приобретают свойства света в зависимости от того, сколько света получают, и от какой ступени из 10 сферот, а также из покрывал находятся. То есть, сколько я в себя вобрал, это называется, я нахожусь на этой ступени. Вот выбрал мир Асия, мир Ицира, мир Брия, мир Ацилут. То есть я нахожусь на этой ступени. То есть это присоединяется сейчас ко мне, значит, это моя ступень. И, соответственно, и свет, который я здесь получаю. То есть все зависит только от того, каким образом мы можем вместо скрытия от нас миров сделать их раскрытие. А как можно их раскрыть? И скрывая свой эгоизм, становясь подобным этим мирам, я их присоединяю к себе. Ну, знаете как? Допустим, есть у меня какой-то человек напротив меня. Я нахожусь с ним в полной противоположности. Мы с ним не связаны как бы друг с другом. Как я могу его присоединить к себе? Начиная относиться к нему хорошо, начиная его любить, отдавать. Что-то делать такое, чтобы приблизить его к себе, начинать жить его мыслями, желаниями. Таким образом, он начинает быть моим. Вот это называется выход из себя. Чем больше я из себя выхожу, тем большее количество душ я к себе присоединяю, и таким образом начинаю ощущать то, что находится и в них. Ощущение, ощущение в себе называется наш мир, ощущение через других, если я выхожу к ним своей любовью, своей привязанностью, своей отдачей, называется высший мир. То есть соединение себя с остальными позволяет мне возможность ощущать то, что в них. И не важно, что они находятся, маленькие людишки, в этом мире. Я ощущаю их души на том уровне, на котором я нахожусь, а не на том уровне, как они себя ощущают. И поэтому великие каббалисты ощущали все человечество, все души, в то время как все человечество находилось в жутких материальных, эгоистических, низменных состояниях. Это не имеет значения. То же самое и относительно группы. Я нахожусь в группе, я работаю с группой, я не обращаю внимания абсолютно никакого. Это маленькие, новенькие, старенькие, опытные в этом деле или нет. Это не имеет значения. Это зависит только от того, как я себя веду относительно них. Только в этом проявляется этот высший свет. И все эти экраны скрывающие, о которых мы сейчас говорим, действуют только, он говорит, в мире Брия и ниже. А выше мира Брия там находятся уже экраны, которые полностью, абсолютно раскрывают свет. Мы с вами дальше будем изучать, что от мира Брия и ниже до нашего мира существует так называемый цимцумбет, вторичное сокращение, которое... Двойной экран, который защищает нас от высшего света, который бы мы не смогли перенести. А выше этого мира, от мира бесконечности и до мира Брия, существует так называемый цимцум алиф. Ну, там до мира Ацилут, а с мира Ацилут там уже еще есть разные здесь. Мы с вами будем изучать еще в мире Ацилут, тоже напишем цимцум бет. Но это мир исправления. Вот, то есть существуют здесь различные ступени, градации нашего входа в духовный мир. И все они вот здесь вот, по мере этих ступеней в нас и проявляются. В мире Адам Кадмон и Ацилут души существуют только в замысле. Вот здесь вот замысел. А в мирах Брия и Цирасия – воплощение. И мы поднимаемся с вами наоборот. От «я» к воплощению и через воплощение к замыслу. Что же за замысел был первоначально? А со стороны Творца вначале он думал о «я», о том, каким должен я быть, для того, чтобы подойти к этому замыслу, вернуться к нему. Таким образом, миры создавались снизу, как бы вверх. Замысел творения включает в себя его конечную цель, и, исходя из конечной цели, он... существует. А мы идем вперед снизу вверх, преследуя вот этот вот замысел, но постигая его только через воплощение. У нас осталось несколько минут, может, все-таки уделим внимание вопросам. Итак, мы с вами достигли с вами 13-го пункта. Пожалуйста. У нас много самых разнообразных вопросов. Фредерик из Франции спрашивает, как можно исправить душу самым эффективным способом? Для этого у нас есть четкие рекомендации, указания каббалистов. Это группа, это учитель, который рассказывает вам первоисточники, не по своим каким-то книжкам учит, а именно первоисточники, может быть, в переводе, но по первоисточникам. Первоисточник – это Бааля Сулам. Это великий каббалист, последний великий каббалист, который в наше время описал для нас каббалу современным, доступным и подходящим для наших душ языком. Только изучая его, именно его книги, мы можем все правильно понять и, реализуя то, что в них сказано, достичь духовной цели. А сама методика состоит из человека, который вам объясняет, что написано в этих книгах, но вы критически к этому относитесь и видите, что это действительно так. Первое. Второе. Реализация должна быть, как он рассказывает, в группе. и в учебе, и в распространении. Вот эти вот четыре вещи, они обязательны. Руководитель, группа, учеба, распространение. Рувен из Аргентины спрашивает, почему люди, делающие добро другим, больше всех страдают, а эгоисты наоборот, эгоисты и порочные люди живут хорошо, уверены в себе. Потому что мы находимся в эгоистическом мире, и люди, которые умеют пользоваться правильно эгоизмом, они вроде бы выигрывают, потому что в нашем мире действуют эгоистические законы. А альтруистические законы действуют только на тех людей, которые хотят вывести в духовный мир. Поэтому люди, которых хотят вывести в духовный мир, им дают страдания. И эти люди, которым дают страдания, они вроде бы от некуда деться и приходят к кабале. Николас Мексика спрашивает, добавление эгоизма воспринимается как подъем? Да, добавление эгоизма к человеку воспринимается как подъем. По модулю это положительно, ощущается отрицательно, но это положительное явление, потому что человек на этом новом эгоизме, хотя ему плохо, темно в глазах, он ничего не видит, ему ничего не хочется, но этот эгоистический подъем, он необходим для того, чтобы теперь его исправлять, добавлять к нему духовный подъем. Марк из Москвы спрашивает. Уважаемый Раф, а есть ли у вас сейчас кому-то вопрос, и кому бы вы хотели его задать, или вообще могли бы его задать? Я бы хотел бы задать вопрос, кому, в принципе, у меня вопросов нет, лично, о себе, о своем пути. Я знаю, кому задавать вопросы и как задавать вопросы, я этому учился много лет. Хотел бы я задать вопрос ученикам. Вы желаете действительно достичь духовного в той формулировке «духовное», которая на самом деле существует? Вы желаете использовать для этого науку Каббала, как она объясняет нам, что она существует только для того, чтобы достичь слияния с Творцом подобием свойств? Проверьте себя хорошенько, спросите себя, действительно ли вы этого желаете. Если нет, попытайтесь найти в себе силы, которые вас приведут к этому желанию. Сергей из Харькова спрашивает вас. Согласно знаниям древней цивилизации майя, 21 декабря 2012 года, только не указано время какое точно, состоится парад планет, переход человечества из трехмерного мира к четырехмерному. Ух ты. Что по этому поводу говорит Каббала? Ну, правда, сам я с этими религией майя не знаком, хотя у меня очень много учеников в Латинской Америке. Я с уважением отношусь к любой культуре любого народа. Это не просто красивые слова, а потому что эта культура, она развилась из тех исконных, эгоистических, своеобразных свойств каждого народа. И поэтому она является проявлением желания Творца видеть человечество вот в таких вот всевозможных формах. Поэтому эти формы, они очень сами по себе интересны. Это проявление эгоизма на нашем уровне, на нашем земном уровне, в различных его выражениях. Это из этого много чему можно научиться. По крайней мере, можно увидеть духовные корни всех этих верований. Интересно, но не более того. Вы знаете, когда-то кричали в Израиле, ой-ой-ой, скоро будет Ташмад. Ташмад – это такой год на иврите, это был 1884 год, который на иврите значит уничтожение. И перед этим вообще заработали всякие мистики огромное количество денег. Я, к сожалению, не мистик, я так и остался при своих, что называется. Но год прошел, ничего не случилось. Но кто заработал, тот заработал. Потом было еще многие всякие годы, знаете, Постоянно говорили, и постоянно нам говорят всякие знахари, вот через полгода, вот через год, вот через... Ничего, все проходит, все гладко, все забывается. Вы то же самое можете сказать, ну а где то, что говорит Каббала? А Каббала ничего вам, в принципе, не говорит. Она говорит вам только одно. Если у вас возникает желание к чему-то, что вы ему не можете найти наполнение его в этом мире, вам плохо, одеться некуда, тогда попробуйте эту методику. Она вас приведет к наполнению. И не более того. Так что не будем вычислять годы. 2012 год, он действительно где-то там в тех краях где-то, это год, годы особенные, когда человечество уже начнет действительно осознавать довольно явно порочность, конечность, тупиковость своего развития. И тогда я надеюсь, что люди придут именно с правильной силой реализовать себя в Каббале. Они поймут, что нельзя больше существовать в эгоизме. Он является нашим злом, нашим пороком. Да? Еще один вопрос. А вы сказали о том, что каббалисты чувствуют любовь ко всем людям. Неужели можно чувствовать любовь даже к нацистам и другим преступникам? Каббалист, когда поднимается выше нашего уровня земного, он не видит всех этих людей в том виде, в котором видим мы. Он видит и души, которые работают по указанию Творца, которые находятся в определенных отношениях между собой, которые взаимодействуют, которые нуждаются в исправлении. И поэтому он имеет отношение с душами, а не с телами. Он понимает о том, что все люди в нашем мире марионетки, что невозможно на уровне нашего мира правильно оценить никого и ничего, потому что это не люди, это тени, которые ходят по нашему миру. И в этом отношении тут у него, конечно, с ними расчета нет никакого. Расчет только с собой. Я думаю, что мы уже по времени должны прощаться с нашими слушателями. До следующей встречи. Я вас надеюсь увидеть через 20 дней у нас здесь, на нашем конгрессе. Большое вам спасибо за внимание. И продолжим дальше в следующую неделю, через неделю наш урок. Будьте здоровы.